Десятое. Ваш нежный рот — сплошное целование. И это все. Я совсем как нищий. Кто я теперь? Единая? Нет. Тысяча. Завоеватель? Нет. Завоевание. Любовь ли это? Или любование? Пера причуда? Или первопричина? Томление ли по ангельскому чину? Или чуточку притворства? По призванию души печаль, отчей очарования, пера ли росчерк, ах, не все равно ли, как назовут сие уста, доколе ваш нежный рот, сплошное целование. Декабрь 1918.